Неделю спустя. Маша работала быстро, никогда не откладывая дела в долгий ящик. Интервью с Ильей Богатыревым она занялась уже на следующий день. Только-только приступила к работе, как ее вызвала шеф-редактор Лариса. «Неужели еще одно задание? И тоже сложное?» – думала она с бьющимся сердцем, идя по коридору. «Одна откровенная, что ли, работает в издательстве? Других сотрудников нет? Заходи!» Лариса разговаривала с кем-то по телефону. «А, это уже не твои проблемы. Материал мне нужен завтра, понял? Головой будешь отвечать. Садись». Маша поняла, что это уже ей. Положив трубку, шеф-редактор коротко вздохнула и, глядя Маше в глаза, требовательно спросила. «Ну, ты о чем? Я в чем-то провинилась?» Мысленно Маша принялась перебирать свои грехи. «Вроде бы ничего серьезного, за что надо отвечать головой. Не прикидывайся. Как он?» «Кто?» «Да Богатырев. В смысле как?» «О, Господи!» – всплеснула руками шеф-редактор. «Ее посылают брать интервью у одного из самых сексуальных мужчин страны, а она делает вид, что ничего не понимает. Я тебя спрашиваю, как он?» «Ужасно!» «Он что, рябой?» – испугалась Лариса. «Да почему сразу рябой? Кожа на лице без единого изъяна. То есть в жизни Богатырев такой же красивый, как на экране. Я бы даже сказала лучше. А почему тогда ужасно?» – улыбнулась Лариса. «У него невыносимый характер», – с чувством сказала Маша. «Да что там? Он просто хам. Ну а фактура? Вот это все как?» – Лариса руками изобразила фактуру. «Есть на что посмотреть. И она еще жалуется», – всплеснула руками шеф-редактор. «Ты так говоришь, как будто я не статью о Богатыреве пишу, а замуж за него собираюсь». «Ха! Вот с этим, милая, у тебя ничего не выйдет». «Это еще почему? Я, конечно, себя не переоцениваю, но так категорично». «Видишь ли?» – таинственно понизила голос Лариса. «Я вчера была на презентации и встретилась там с подругой. Сама знаешь, Москва – большая деревня. Так вот, у подруги моей подруги был роман с Богатыревым, но, похоже, уже закончился. У него, понимаешь ли, фобия. Как только дело доходит до женитьбы, красавчик сразу в кусты. Не желает он жениться, и все тут. А причина? Кто ж его знает? Как только подруга моей подруги заговорила об оформлении отношений, Богатырев тут же ее бросил. И, по слухам, не ее первую. Собрал свои вещички и съехал». «Бывает», – пожала плечами Маша. «Может, он хочет большой и чистой любви, а такая ему еще не встретилась?» «Вполне возможно. Опять-таки, по слухам, мужик он порядочный. Своими похождениями не хвалится, умеет промолчать где надо. На сторону не ходит, если уж с кем-то живет. Словом, настоящий мужик. Но жениться не хочет». «Не хочет», – подтвердила Лариса. «Интересно. Если честно, разговор у нас с ним не получился», – призналась Маша. «Он мне все время хамил, пытался клеить и вообще, как я и думала, он глуп, уж не знаю, что я могу вытянуть из этой беседы. Писать о нем плохо я тебе просто не дам», – отрезала Лариса. «Так что, дорогуша, постарайся». «Да что вы все в нем нашли? А тебе он, значит, не понравился?» «Нет». «Тогда антипатия взаимная», – усмехнулась Лариса. «Ты это о чем? Ты ему тоже не понравилась, по словам моей подруги. Она-то откуда знает? Через свою подругу. Ту, что была его любовницей? Ну да. Ее случайно не Юлей зовут? А ты откуда знаешь?» – удивилась Лариса. «Сама сказала, Москва – большая деревня». Маша вспомнила, как под занавес Богатырев достал мобильный телефон и вызвонил какую-то Юлю. «И что конкретно сказал обо мне Илья Богатырев?» – напряженно спросила Маша. «Почему-то это ее задело». «А ты не обидишься?» «Да с чего? Мне он вообще никак. Фиолетово!» – неожиданно для себя добавила она. «Ладно, скажу. Только без обид. Он сказал: дурацкая прическа и дурацкая фамилия». Маша порозовела. «Еще он сказал, что ты плохо одеваешься. И себе на уме». «Сам-то он кто?» «Я же просила, без обид», – взмолилась Лариса. «Что не в порядке с моей прической?» Она тронула волосы. «Да все в порядке. Ему не нравится, что я крашусь в блондинку?» «Тебе идет этот цвет». «Да, я крашусь в блондинку уже лет 5. И еще никто не жаловался. И красься себе на здоровье. Почему моя прическа дурацкая? Да нормальная прическа! Неожиданно для себя Маша разревелась. Шеф-редактор растерялась. Маша, ну перестань. Хочешь водички? Господи, Лена, чаю принеси. Да где ты ходишь, Лена? Где, черт возьми, мой секретарь? Маша, перестань. И зачем я, дура, это сказала? Ты все сделала правильно, всхлипнула Маша. Мне надо знать, что обо мне думают мужчины. Ты молодая, красивая женщина. Вот что они думают. Тогда почему я до сих пор одна? Ну почему же одна? У тебя же есть этот. Как там его? Миша. Это не считается. Почему же не считается? Ты можешь выйти замуж, как только захочешь. Он только и ждет твоего согласия. Мне бы так. Если хочешь знать, я тебе завидую. Ну что, успокоилась? Почти. Выброси из головы этого актеришку. Не могу. Она еще раз всхлипнула. Мне еще о нем писать. Вот напишешь и сразу выброси, слышишь? Да. Но интервью, чтобы было хорошее. Маша улыбнулась сквозь слезы. Эмоции эмоциями, а работа работой. Лариса свое дело знает, потому она и шеф-редактор солидного издания. Утро следующего дня журналистка Мария Откровенная начала с похода в салон красоты. Довела Соню до дверей школы, помахала рукой пока-пока, а сама отправилась чистить перышки. «Я хочу сделать короткую стрижку», — заявила она. «Ой, у вас такие замечательные волосы и такие густые! Вы, должно быть, долго их отращивали. Зачем же стричься? Жалко!» Мастер, перебирая длинные светлые пряди, покачала головой. «Волосы, может, и замечательные, но прическа дурацкая», — выпалила Маша. «Может, милирование сделать или тонирование? Делайте что-нибудь, но чтобы это было стильно. А давайте мы не будем их очень уж коротко стричь. Сделаем легкую завивку. Они будут падать на плечи пышной волной. Это ведь так красиво!» И мастер любовно приподняла Машины волосы, словно бы взвешивая их перед тем, как приступить к работе. «Делайте!» От парикмахера она отправилась на наращивание ногтей. Над статьей об актере Илье Богатыреве можно работать и дома. Можно и по ночам. А дневное время провести с пользой. К примеру, в салоне красоты, раз у нее дурацкая прическа. Ногти тоже дурацкие. Один сломан, на остальных лак облез. И одежда дурацкая. Сколько можно одеваться, как синий чулок? Из салона красоты Маша поехала в недавно открывшийся торговый центр гигантских размеров покупать новую одежду. А ведь Богатырев прав на все 100. Она давно уже собой не занималась. За работой совсем забыла, что она женщина. Молодая, привлекательная. Надо обязательно купить абонемент в фитнес-клуб или в бассейн. Подтянуть живот, сбросить несколько лишних килограммов. Вот он какой, Илья Богатырев. Ни грамма жира. Сплошные мышцы. А она обленилась, распустилась, к тому же бледная, как поганка. А все почему? А потому. Этим летом опять без отпуска. Соня все 3 месяца провела у бабушек. Имеются в виду Машина мама и Надина. После смерти Игоря Маша с мамой продали квартиру в родном городе и купили дом в поселке, где жили Надины родители, поближе к Москве. Дивная природа, чистый воздух, прозрачная речка, парное молоко. За ребенка Маша была спокойна. А вот сама... Проблема. Если ехать на юг, то с кем? Надя все время работает. Она фанатичка. У нее больные дети, которых нельзя оставить без присмотра. Каждый раз, когда Надя собирается в отпуск, у кого-то из них обострение. А Надя она такая. О себе не думает вообще. Если вырывается на недельку, то к своей маме. Миша, ехать с ним на юг – это все равно, что ответить «да». Курортная обстановка способствует бурному развитию романа. Закончится тем, что даже забронировав себе отдельный номер, Маша все равно окажется в номере у Миши. Море, солнце, коктейли – все это расслабляет. Там на море и люди видятся по-другому, и вся дальнейшая жизнь. Кажется, что по возвращении домой все будет не так, как раньше. Потом наступает прозрение, возвращение в реальность и подсчет сделанных ошибок. А ничего изменить уже нельзя. Все уже свершилось. Миша собирает свои вещи и переезжает к ней. Или она переезжает к нему. И на голову сваливается масса проблем. Как быть с Соней? Примет ли она такого папу? Как быть с квартирой? Продать? С работой? С привычным образом жизни, который придется менять? Раз Маша об этом думает, значит, любви нет. А если нет любви, зачем все это? Нет, с Мишей ехать нельзя. С Соней? Тогда это уже будет не отдых. Соня беспокойный ребенок. За ней нужен глаз да глаз. Девочка не отличается крепким здоровьем. Она и родилась маленькой, слабенькой. А вдруг тепловой удар, пищевое отравление, ядовитый морской гад? Врачи не рекомендуют девочке резкую смену климата и поездки в экзотические страны. Соне куда лучше у бабушек в средней полосе. Оттуда она возвращается поздоровевшая и счастливая. Ехать одной? Вот уж нет. Одинокая женщина в поисках приключений явно не Машина амплуа. Всегда есть риск нарваться на какого-нибудь козла. Есть навязчивые типы, которые, поставив цель, непременно хотят ее добиться. Можно 100 раз на дню говорить «нет» и выдвигать массу аргументов, почему не «да». Он все равно не отстанет. Своего не получит, но и отдых отравит. А под конец еще и нахамит. Скажет что-то вроде «да кому ты нужна?» А то еще «смотри, не пожалей потом». Как будто весь смысл курортного отдыха в том, было у тебя или не было. И неважно с кем, лишь бы было. Но уж нет. Ехать на курорт надо с любимым мужчиной. Тогда и отдых в отдых, и море ласковое, и небо синее, и солнце желтое. И день не кажется бесконечным, и бессонница не мучает по ночам. Но где же его взять, любимого мужчину? То-то и оно. Домой она вернулась усталая, но счастливая. Нагруженная покупками, с новой прической, с длинными ногтями, покрытыми ярким лаком. Наряды разбирали вместе с Соней. Маленькая кокетка визжала от восторга и каждый раз говорила. «Когда я вырасту, я это у тебя заберу. Можно?» «Когда ты вырастешь, мода изменится. А это все!» Маша кивнула на груду ярких кофточек и брючек. «Отправиться на помойку!» Надя, которая заехала к ним перед ночным дежурством, бросила на нее удивленный взгляд и спросила. «У тебя кто-то появился?» «Нет. А с чего ты взяла?» «Ты так изменилась?» «В лучшую сторону или в худшую?» Маша с улыбкой поправила упавшую на лоб кудрявую прядь волос. «Я в моде не разбираюсь. Но глаза-то у тебя есть. Скажи, я стала красивой?» «Ты была красивой». «Нет, я была женщиной с дурацкой фамилией и дурацкой прической, плохо одетой и себе на уме». «Ты что, и фамилию поменяла?» Лукаво улыбнулась Надя. «Сколько можно ее менять? Я сменила имидж. Нравится тебе?» «Не для меня ведь ты его сменила. Спроси у того, кто тебя на это вдохновил». «Я же тебе сказала, никого у меня нет». «Ну, значит, будет». Богатырёву она позвонила, когда интервью было готово. Долго вычитывала текст, каждый раз делая поправки. Но все равно осталась недовольна. У нее получился лубочный герой Илья Богатырь. От сохи в кинематограф. И давай махать мечом направо, налево, рубить, крошить врагов. А кто враги, если разобраться? Такие же люди, которые решают какие-то свои проблемы. И этих людей, кстати, тоже кто-то любит. Кто-то ждет их дома, и кто-то по ним плачет, когда они умирают. Уж очень все однозначно в фильмах, где играет Илья Богатырев. Потому и лубок. Но не может человек состоять из одних только достоинств. Сколько недостатков Маша насчитала у самого Богатырева. То-то. Размазать бы его по стенке с его откровенным хамством и явными признаками звездной болезни. Но материал должен быть со знаком плюс. Таково задание Ларисы. И не получился. Интересно, а что на это скажет он? Маша вздохнула и набрала номер. Абонент временно недоступен. Понятно, парит в объятиях гламура. А ей работать надо. И Маша опять взялась за правку. Через час вновь попыталась вызвонить Илью. На этот раз он ответил. Она еле-еле расслышала его голос. Так громко играла музыка. Похоже, Богатырев говорил из ресторана. «Слушай, перезвони, а? Занят я». «Илья, да отключи ты его!» – услышала она. «Женский голос. Все понятно». «А когда вам будет удобно?» Маше пришлось настаивать. Ей надо статью сдавать. «Через час позвони, ладно? А лучше через 2». «Хорошо». «Что ж, он веселится, а ей работать надо. набирать рейтинговые очки в его же копилку. И где справедливость, спрашивается? И все потому, что женщины, в числе которых и ее начальница, от красавчика без ума. На персональном сайте Богатырева жизнь кипит, поклонницы беснуются. Как тут не зазвездить? Ну не зараза этот Богатырев. И точно, зараза. Подхватить его так же легко, как ветрянку. Только иммунитет потом не вырабатывается. Так и будешь прилипать к экрану, едва он там появится, и зависать перед телевизором до конца фильма, о чем бы он ни был. Маша невольно вздохнула и опять принялась за работу. Богатырёву она дозвонилась лишь в 11 вечера. Соня уже крепко спала, и она старалась говорить тихо. «Илья, здравствуйте. Это Мария Откровенная, журналистка. Ваше интервью готово. Я хотела бы с вами встретиться. И...» «Какое интервью?» «В Доме кино, помните? Неделю назад. Интервью для журнала». «А, извини, закрутился». Он зевнул. «Хорошо, вези». «Куда?» – растерялась она. «Ко мне. Я почитаю». «Когда?» «Да прямо сейчас». «Илья, на дворе ночь». «Где ночь?» «Солнце мое, жизнь только начинается». «У меня ребенок», – сухо сказала Маша. «И он, то есть она, спит». «А-а», – зевнул Богатырев. «Понятно». «Когда мы могли бы встретиться?» «Встретиться? Впрочем, я могу выслать вам интервью по электронной почте. Но вы вроде бы сказали, что хотите при личной встрече все обсудить». «Я так сказал?» Он еще раз зевнул. «Выходит, ты мне понравилась. Напомни, ты блондинка, брюнетка?» «Я его убью». «Я журналистка», еле сдерживаясь, сказала Маша. «Значит, лысая», хохотнул Богатырев. «Ну не обижайся, фамилия у тебя интересная». «А, вспомнил, блондинка с изюминкой. Давай завтра, а?» «Хорошо, где?» «А где хочешь?» «Давайте в том же месте, но если можно, не очень поздно. Ну и не очень рано, мне надо ребенка встретить из школы». «А в каком он классе?» «В первом, и это девочка». «Проблема, да? Я вообще-то страшно занят. Похоже, что он обиделся». «Ладно, во сколько?» Маша мысленно сделала подсчеты и сказала. «В 3 вам удобно?» «Хорошо, пусть будет в 3. Но после этого ты от меня отстанешь». «Нет, я не его убью. Ларису. Она навязала мне это задание». «Да у меня и в мыслях не было к вам приставать». «А чего тогда звонишь?» «О, Господи! Да мне нужно отдать готовый материал в набор. А без вашего согласия я этого сделать не могу». «Вот даже как!» «Ладно, завтра в 3». «В Доме кино», напомнила Маша. «Кафе на 2-м этаже». «По-твоему, я слабоумный? С первого раза не запоминаю?» «Извините. Спасибо вам большое, Илья. Спокойной ночи», ляпнула она. И услышала его смех. В трубке мобильного телефона теперь была тишина. Маша положила ее на стол и схватилась руками за пылающие щеки. «С ним невозможно разговаривать. Он же опять ей нахамил. Когда же, наконец, закончится эта пытка?» На этот раз она тщательно подбирала одежду, в которой пойдет навстречу. Эффектное короткое платье, крупная бижутерия, лаковые сапожки на шпильке, короткий плащ с модным рукавом, солнцезащитные очки, похожие на глаза стрекозы. В общем, из подъезда выпорхнула не женщина, а тропическая птичка, распространяя вокруг сладкий запах ванилью с примесью экзотических фруктов. Когда Маша выходила, мужчина, открывающий дверцу машины, замер и проводил ее долгим взглядом. Маша села в свою ласточку, маленькую, удобную для парковки и походов по магазинам. Глянула в зеркало заднего вида. Мужчина все еще стоял у своей машины. «Должно быть, я хорошо выгляжу», – подумала Маша и повернула ключ в замке зажигания. «Попробует Богатырев ей теперь нахамить». На этот раз навстречу она приехала первой. Народу в кафе было мало, но все сидевшие там мужчины, и среди них очень известный актер, вытянули шеи. Цокая каблуками, Маша прошла за один из столиков. Демонстративно разложила перед собой исписанные листы «Я здесь на работе». И также демонстративно посмотрела на часы. Богатырев появился минут через 10. Остановился в дверях и стал озираться по сторонам. Маша, сидевшая почти у самого входа, поняла, что он ее не узнал. Она привстала и помахала рукой. «Илья, сюда!» Богатырев удивленно вскинул брови и направился к ее столику. Она поняла, что произвела на него впечатление. «Здравствуйте, Илья», — сказала Маша, когда Богатырев подошел. «Давно ждете?» «Минут 5, все в порядке. Я вас надолго не задержу». «Почему же?» Он окинул ее внимательным взглядом и сказал. «Можно и надолго». А сев напротив, заметил. «Вы сегодня выглядите совсем по-другому». «Я? У меня ужин в ресторане». Зачем-то соврала Маша. «А как же ребенок?» «За ним присмотрит родственница». «Ужин с женихом? А вам что за дело?» «Если вы с подругой, то я бы с удовольствием к вам присоединился». И Богатырев пригладил вихор на макушке. «А почему вы думаете, что нам с ней это доставит удовольствие?» «А разве нет? Я веселый, я знаю много анекдотов. Я буду вас весь вечер развлекать. Я могу рассказывать байки из актерской жизни». «Она у вас такая длинная, что уже есть байки?» «Я могу соврать и глазом не моргну, верите?» Илья смешно вытаращил глаза. Она рассмеялась. «Верю. Со мной не соскучишься, клянусь. Я карточные фокусы умею показывать. Художественно свистеть». Он сложил губы трубочкой и дунул. Маша продолжала смеяться. «А еще я умею играть на губной гармошке и разбивать кирпичи ребром ладони. Тогда мне лучше пойти в цирк. Зачем же в ресторан? А хотите, я вам стихи буду читать?» Таинственно понизил голос Илья. «Вы знаете стихи? Что-то же я читал, когда поступал в «Щуку». А вы разве поступали? Раз я окончил театральное училище, значит, поступал?» Подмигнул ей Илья. «А вы разве профессиональный актер?» «Нет, блин. Я, кстати, туда с первого раза поступил», – похвастался он. «А не поступил бы, так все, крышка». «Почему крышка?» «Возраст», – коротко пояснил Богатырев. «Туда мужчин принимают до 24. Часов?» – пошутила она. «Лет». Он был серьезен. «Значит, вы его окончили, училище». «Ага. Я, правда, 2 года готовился. Все присматривался, кругами ходил возле «Щуки». Как я? Не опозорюсь ли? А ведь до этого никуда не поступал. Ни в один вуз. Девочку выцепил, студенточку очкастую. Говорю, как быть? Как встать, что сказать? Как одеться?» Оказалась блатная. Папа у нее известный актер. Там же и преподает. Везучий я, а? «Так это она вам помогла поступить?» «Точно. Она мне и учиться помогала», — серьезно сказал Богатырев. «Ну, поступил. Жить-то на что? Меня ведь не сразу снимать начали. А водителем вы точно работали?» «И водителем, и в охране. Всякое бывало. Днем учишься, по ночам на вахте делаешь вид, что не спишь. А на самом деле...» Илья вздохнул. «Я даже спать научился с открытыми глазами», — рассмеялся вдруг он. «Веришь, нет?» «Верю». Маша вспомнила, что забыла включить диктофон. «А ведь он сейчас настоящий. И интересные вещи рассказывает. Работал, учился. Тяжело ему приходилось. А девочка? Что с ней?» «Какая девочка?» «Та, которая вам учиться помогала». «А что с ней?» «Актрисой стала. Тоже где-то снимается». Пожал плечами Илья. «Вы не захотели на ней жениться?» Он мгновенно замкнулся. Уже без улыбки и без всякого заигрывания сказал. «Не хотел. И сейчас не хочу. Не хочу ни на ком жениться». Богатырев выпалил это скороговоркой, как будто давно заготовленную фразу. «У вас что-то случилось?» – сочувственно спросила Маша. «Личная драма?» «Да с чего ты взяла? Я и вдруг драма?» «Шекспиром что, не грезили? И Гамлета сыграть не хотелось?» «Кабы все мы были Гамлеты», – хмыкнул Богатырев. «Ну так ведь не бывает, а? Вы в театре не служите?» «Я свое отслужил». Он развалился на стуле. «Я еще на 3-м курсе стал сниматься. И сразу в дамке. Покатила. Харизма у меня. А потом засосала. 3 раза хотели отчислить. Пронесло. Спасибо моей заступнице и ее знаменитому папе. Диплом получил и отвалил. Театр что? Прошлый век. А вот кино – это дело. Это будущее». «Но в театральных постановках оттачивается актерское мастерство», – возразила Маша. «Талант либо есть, либо его нет», – отрезал Богатырев. «Само отточится». «А вы уверены, что он у вас есть? Талант?» «Уверен». «Что ж, ах, да», – спохватилась Маша и пододвинула к нему листки с отпечатанным текстом. «Вот ваше интервью, прочитайте». Богатырев нехотя стал читать. Маша в это время внимательно следила за его лицом. Наконец-то у нее была возможность его как следует рассмотреть. И кто сказал, что Богатырев красавец? Если приглядеться, нос у Ильи слишком широкий, а вот лоб низковат. Да и глаза небольшие, широко поставленные. Волосы светлые, глаза. Маша вздрогнула. Почему ей так знакомы эти глаза? Орехового цвета с золотыми искорками. И этот взгляд из-под мохнатых ресниц. Кого-то он ей до боли напоминает. «Я крашусь», — спокойно сказал Илья, не отрывая глаз от текста. «Что? Волосы, говорю, крашу. Что, темные корни отросли?» «Я не...» «Ты так меня разглядываешь? Что-то не в порядке?» «Я тоже крашусь», — неожиданно призналась она. «Для вас, женщин, это нормально». «По-моему, для любого актера это нормально». «Да?» Он поднял, наконец, взгляд от текста интервью и посмотрел на нее. «Значит, ты не блондинка?» «Нет». «Жаль. Тебе нравятся блондинки?» Она неожиданно для себя перешла на «ты». «Нет». «Тогда где логика?» «Логики нет. Просто ты мне нравишься блондинкой. Это плюс. Но есть и минус». «Интересно, какой?» «Есть любимые женские имена, а есть нелюбимые. Мое нелюбимое женское имя Маша. Когда я знакомлюсь с женщиной и слышу Маша, на этом все обычно и заканчивается. А мне не нравятся боевики. Ну и на здоровье. А почему ты волосы красишь? Черт его знает!» Он пригладил вихор на макушке. «В том суперрейтинговом сериале я был блондином. Сказали, нужен Илья Богатырь, славянский тип. Глаза у меня темные, с ними уж точно ничего не сделаешь. А вот волосы... Можно контактные линзы вставить, цветные контактные линзы». «Да ну их!» – махнул Илья. «Обойдусь. Да и волосы брошу красить. Вот мандраж пройдет. А ты что, мандражируешь? А ты как думала? Что я не человек? Провалится фильм, что дальше? Богатырев сериальный герой. И все, конец. Актер одной роли. Ты как думаешь, провалится фильм или нет?» «На мой взгляд, сценарий не очень», – осторожно сказала Маша. «Полное дерьмо. Но, думаю, на фильм пойдут. Подростки, твои поклонницы». «Думаешь?» – обрадовался Богатырев. «Мне сейчас до зарезу нужен успех». «А кому он не нужен?» «Это уж точно», – Илья рассмеялся. «И как тебе интервью?» – Маша кивнула на листки, которые он держал в руке. «Да вроде нормально. Что-то не устраивает?» «Нет, все в порядке. Я его перепишу». «Да зачем? Мне кажется, оно слащавое». «Есть немного. Вот если бы ты рассказал мне о своем детстве, о первой любви, это ни к чему», — сразу помрачнел Илья. «Что, она была несчастной?» «Нет», — он задумался. «Я бы так не сказал. Ты поступил с ней нечестно? С девушкой? Слушай, давай не будем об этом. Я все равно перепишу. Делай, как знаешь». Он сложил листки и протянул ей. Спросил: «Во сколько у тебя ужин?» «Ужин? Свидание во сколько?» «Вечером». «Тогда сейчас ты поедешь со мной». «Куда?» «В ресторан». Он поднялся и вопросительно посмотрел на Машу. «Что, идем?» «Я вообще-то». «Есть не хочешь?» «Хочу». «И в чем же дело?» Маша и в самом деле была голодна, поэтому сказала: «А идем. Только давай договоримся, без карточных фокусов». «И губную гармошку с собой не брать?» — прищурился Илья. «Нет, и кирпичей не надо». «Идет». Маша тряхнула кудрями и, провожаемая взглядами мужчин, сидящих в кафе, направилась к выходу. Илья шел следом. Она спиной чувствовала его внимательный взгляд. Фигуру разглядывает. Понятно. Спускаясь по лестнице, она обернулась и спросила: «И как впечатление? Годится?» «Порядок», — кивнул Илья и поддержал ее под локоть. «Осторожно». Всегда удивлялся, как это женщины ходят на таких высоких каблуках. «А как они волосы красят, не удивлялся?» «Удивлялся», — рассмеялся Илья, «пока сам не начал краситься». «И что стал думать об этом потом?» «Проще пареной репы. Так же и каблуки. Надо попробовать». Они рассмеялись оба. Очутившись на улице, Маша замялась. «Как быть с машиной? Ехать на двух, что ли?» «А в чем дело?» — нетерпеливо спросил Богатырев. «Я на машине. И ты на машине. Где твоя машина?» «Вон она». Маша указала на крохотный автомобиль, больше похожий на дамскую сумочку на колесах и к тому же фисташкового, типично дамского цвета. И с сомнением посмотрела на мощную фигуру Богатырева. «Идем, чего ты?» – нетерпеливо спросил он. И, схватив ее за руку, потащил к машине. «Открывай». Она достала из кармана плаща ключи, раздался писк сигнализации. Илья тут же полез на пассажирское место. Маша закусила губы, чтобы не рассмеяться. «Может, пешком?» – спросила она, сунув голову в салон. «Зачем ты купила себе этот спичечный коробок?» – заворчал Илья, складываясь пополам на неудобном сиденье. «А мне хватает». «Похоже, ты на себе крест поставила, солнце», – продолжал ворчать он. «С таким приданным выйти замуж трудновато будет. Чего ты встала? Поехали уже. Или я без ног останусь?» Маша, стараясь не смеяться, полезла в машину. «Куда едем?» – спросила она, когда заурчал мотор. «Вы, мадам, какую кухню предпочитаете? Русскую, итальянскую, японскую?» «Мне сейчас все равно, лишь бы побыстрей. Тогда в двух кварталах отсюда есть замечательный японский ресторанчик. Я там пару раз был, понравилось». «Хорошо, так куда сейчас?» «Направо, потом налево». Она свернула за угол и спросила. «Послушай, а почему ты решил ехать на моей машине?» Он хлопнул длинными мохнатыми ресницами и вкрадчиво сказал. «Я такой добрый, из меня веревки ведь можно. Веришь, нет?» «Нет». «А зря. Мне два квартала пробежать, расплюнуть, а ты на каблуках. Выходит, ты обо мне заботишься?» «А как же?» «Маша спокойна. Он старается произвести на тебя впечатление. Дешевый трюк. Он это всем говорит». «Вот она, вывеска», – махнул рукой Илья. «Сможешь здесь припарковаться?» «Да, местечко есть, как раз для моей букашки». Ресторанчик находился в полуподвальном помещении. Когда Маша спускалась по ступенькам, Илья заботливо поддержал ее под локоток. В дверях их встретила девушка-казашка в кимоно травяного цвета. «Вам столик в зале для некурящих?» «Именно», – кивнул Илья. «Пожалуйста, сюда проходите». Девушка взмахнула широким рукавом. Народу в это время дня в японском ресторане было немного. Да и цены, ого-го. Маша покачала головой, глядя в меню. «Как дорого все!» «А жених тебя что, по дорогим ресторанам не водит?» усмехнулся Илья. «Мой жених находится на государственной службе», строго сказала Маша. «И взяток не берет, поэтому на дорогие рестораны у него денег нет», зачем-то добавила она. «О как! Круто! Это он о Мишиной должности или о взятках?» «А уточнить можно?» – спросил Илья. «Госслужба – это где?» «Он работает в милиции». «Иди ты! Серьезный товарищ! Не то, что я!» Он взял из плетеной корзиночки салфетку, ловко сделал из нее голубя и положил перед Машей. Потом сделал из другой салфетки лягушку. Какое-то время Илья играл фигурками, показав Маше импровизированный мини-спектакль. Она невольно улыбалась. «Вы готовы сделать заказ?» – просила почти неслышно подошедшая к ним девушка-официантка. На смуглом личике с косыми скулами, словно две беспощадные пуговицы, удивленно застыли карие глаза. Смотрела она только на Богатырева. «Маша, как?» – спросил тот. «Готова?» «Да. Суп с крабами. Вот этот ролл, салат с копченым угрем и... мясо». «Нет, мяса не надо. Чай, зеленый с жасмином». «Девушка, а мне говядину в устричном соусе и кофе. Нам надо будет поужинать здесь как-нибудь, когда ты никуда не будешь торопиться, и приехать на моей машине», — серьезно сказал Богатырев Маше, когда официантка ушла. «И что тогда? Тогда я тебя напою и соблазню». «Что, прямо здесь?» — рассмеялась Маша. «Напою? Да. А соблазнять где будешь? У себя в квартире или у тебя? У меня ребенок». «Ах, да, вспомнил. Значит, вариантов нет. Поедем ко мне. Ты всегда такой скорый с женщинами?» «Если бы ты знала, чего мне это стоило». Он тяжело вздохнул. «Поначалу я уж больно тормозил. И главное в жизни, похоже, упустил. Поэтому теперь и тороплюсь». «Так, может, пора притормозить?» – осторожно спросила Маша. «Поздно», – понизив голос, сказал Илья Богатырев. И она невольно покраснела. Принесли напитки. Тут Маша спохватилась. Ей же на ужин. Она соврала, теперь надо играть по правилам. Маша демонстративно посмотрела на часы и сказала. «Меня ждут в 7, а сейчас?» «Без 15:05. У нас уйма времени». «А пробки?» «Но до половины 7 ты можешь побыть со мной?» Сказал он просительно. «Тебе нужно всего 2 часа, чтобы уболтать женщину? Все рассчитано, да?» «Ага». «Было время, я управлялся и за 0,5 часа. Ты хвастун. А сколько времени надо тебе, чтобы влюбиться?» чтобы влюбиться и мгновения хватит. А чтобы ответить взаимностью? Ты это о чем? — прищурилась она. Сама знаешь. Сколько надо времени, чтобы уложить меня в постель? Много. Маша вспомнила свое замужество и еще больше порозовела. Врушка. Примерно полчаса Жора Бурмин ее уговаривал на венчание. И в этот же день они занимались любовью в машине. Но рассказать Богатыреву эту историю расхохочется. Это вообще никому нельзя рассказывать. «Тогда давай назначим дату следующего свидания», – настойчиво спросил Илья. «И продолжим наше знакомство. А если я не хочу, тогда я начну показывать карточные фокусы. Или вот что». Он приподнялся и начал оглядываться. «Нет ли у них тут кирпичей? Я буду бить их ребром ладони». «Долго? До крови», – серьезно сказал он. «Или пока ты не согласишься». «Лучше головой, раз мозгов нет», — сердито сказала Маша и взмолилась. «Да сядь ты!» «Глупая!» — снисходительно улыбнулся Илья, опускаясь обратно на стул. «Нам ведь все равно придется встретиться хотя бы еще один раз». «Это зачем? Ты же должна отдать мне журнал с моим портретом на обложке и с интервью. Так положено. Ты можешь приехать за ним в редакцию». «Я страшно занят», — томно протянул Богатырев. «Ты же знаешь, мы звезды такие востребованные. Съемки, интервью, фотосессии, гламурные тусовки. Но не минуты свободного времени. Ехать в какую-то редакцию какого-то журнала. Я тоже занята. Тогда мой агент позвонит твоему шеф-редактору, и тебя обяжут», — сладко улыбнулся он. «Это шантаж», — рассердилась Маша. Но тут принесли суп, и оба замолчали. Она почувствовала зверский голод и накинулась на еду. «И чем я тебе так не нравлюсь?» – спросил Илья, глядя, как она уплетает суп. «Почему ты не хочешь еще раз со мной встретиться?» «А зачем? Мы могли бы весело провести время». «По-моему, ты и так его весело проводишь. Как ни позвоню?» – женский голос на заднем плане, звон бокалов. «У меня по фильму сцена за столом. Вот ты на нее и попала». «Дважды? А мы несколько дублей делаем». «Хватит мне лапшу на уши вешать», — разозлилась она. «А хватит врать, что у тебя сегодня свидание. Это для меня ты так вырядилась, ну признайся. А когда я на это повелся, начинаешь ломаться. Это нечестно. Я просто не хотела, чтобы ты мне хамил. Можно было бы просто попросить. Не обязательно напяливать мини-юбку. Вы, мужчины, по-другому не понимаете». «А вы, женщины, по-другому не умеете. Ваш ролл». «Что?» Они одновременно посмотрели на неслышно подошедшую девушку в кимоно. «Да, спасибо», — сказала Маша. «Вам принести прибор или палочками будете есть?» Тоном, в котором Маша уловила презрение, спросила у нее официантка. «Палочками. А ваше мясо сейчас принесут», — очаровательно улыбнулась казашка Илье. «Жду. Красивые у них лица», — заметила Маша. — У казахов. — Не заметил. — Мы, кажется, ссорились. Это ты заметил? — Это заметил. Так как насчет второго свидания? — Хорошо, — сдалась Маша. — Только учти, про жениха я тебе не соврала. Он действительно существует. — И действительно работает в милиции? Или ты меня напугать хотела? — Да, работает, — кивнула Маша. — Он там большой начальник. — Напугала. — А как его зовут? «Миша, а тебе зачем?» «На всякий случай. А вдруг он позвонит и скажет, я Миша, отстань от Маши, и я буду голову ломать. А кто такой Миша?» «А кто такая Маша? Голову ломать не будешь?» «Маша у меня одна», — серьезно сказал Илья. «Тебе же это имя не нравится. Ты с девушками по имени Маша отношений не поддерживаешь. Я-то тебя чем так зацепила?» «Сам не пойму. Хочу. Познакомиться хочу поближе», — усмехнулся он, увидев ее вспыхнувшие щеки. «Вот ваше мясо». Они вздрогнули. Что за дурная привычка красться с подносом к столику, где разговаривают клиенты? «Что-нибудь еще?» — мило улыбнулась казашка. «Десерт будешь?» — спросил Илья. «Нет». «Тогда все. Принесите счет», — попросила Маша. «Хорошо», — кивнула официантка и исчезла. «У нас еще как минимум 40 минут», — заметил Илья, глянув на часы. «Зачем так торопиться? Съела бы десертик. Или ты на диете?» «Нет, не на диете. Просто не хочу. Я домой хочу». «Значит, не нравлюсь», — вздохнул Илья. «Нравишься, но...» «Что но?» «Но я не готова к такому развитию отношений». «А к какому готова?» «Мне не хочется менять свою жизнь», — честно призналась она. «Я и так помчалась сегодня с утра в салон красоты. Потратила кучу денег на то, что мне, в общем-то, и не нужно. Поехала обедать в ресторан, хотя с утра не собиралась. Нарушен привычный график. Я чувствую беспокойство». «У тебя что-то случилось, да?» — серьезно спросил он. «В прошлом. Личная драма?» «Нет. С чего ты взял? А откуда у тебя ребенок? Ведь мужа нет, как я понял». «Давай не будем об этом», — вздохнула Маша и тихо добавила. «Мне пора». «Принесли счет?» Илья молча взял корочки и достал из кармана бумажник. Маша деликатно отвернулась и стала разглядывать льющуюся по стене воду, излюбленную деталь интерьера дорогих ресторанов с японской кухней. В этот момент подошла официантка и с придыханием спросила. «Извините, вы Илья Богатырев?» «Он самый», — кивнул тот. «Ой, мы вас сразу узнали. Нам так нравятся ваши фильмы. Мы все их смотрим. Можно автограф попросить?» «Да, пожалуйста». «И расписаться в книге почетных посетителей. Можно?» «Запросто», — победно посмотрел на Машу Богатырев. «Мальчишка и хвостун», — рассердилась она. Из складок травяного цвета кимоно казашка достала альбом в кожаном переплете. «Пожалуйста». Приняв важный вид, Илья Богатырев что-то размашисто написал на одной из страниц. «Ой, спасибо!» – восторженно сказала официантка. «Приходите к нам еще, а сейчас подарок от фирмы». Она взмахнула широким рукавом, и бесшумно появилась еще одна девушка с красивой коробкой в руках. Коробку торжественно вручили Богатыреву. Провожали их с поклонами. «Видала?» – спросил Илья, когда они вышли на улицу. «Я звезда!» «Всего хорошего», – сурово сказала Маша, залезая в машину. «Эй, а подвезти меня не хочешь? Тебе же два квартала пробежать расплюнуть», – ехидно улыбнулась она. «Вот и давай. Вперед, звезда. По пути будешь раздавать автографы». Она захлопнула дверцу и завела машину. «Хватит на сегодня». Когда Маша разворачивалась, она увидела, что у дверей японского ресторана по-прежнему стоит великий русский актер Илья Богатырев. И широко улыбается. А ближе к выходным позвонил Миша и пригласил ее в ресторан. «Мне не с кем оставить Соню», — стала отнекиваться Маша. «Надя с ней посидит. Не каждый же день у нее дежурство. Но я не знаю ее графика. Хочешь, я ей позвоню?» «Не надо, я сама». «В субботу или в воскресенье?» — уточнил он. «Я тебе перезвоню». «Что-то случилось? Он же сыщик. У него чутье». «Нет, ничего, просто устала. А что празднуем?» «У Сони день рождения». «Ах, да!» – спохватилась она. «Но тогда это лучше отметить вчетвером и в кафе мороженое». «Обязательно отметим. Но могу я поздравить маму?» «Можешь», – улыбнулась она. «Конечно, можешь». И мягко добавила. «Я тебе перезвоню сегодня вечером». «Жду». Миша заехал за ней в субботу в 7 часов. Она надела то же платье и тот же короткий плащ и лаковые сапоги на шпильке. Маша уговаривала себя, что хочет понравиться своему кавалеру. На этот раз хочет. Но чем больше уговаривала, тем больше понимала, что делает это назло Богатыреву. И ужин, и платье, и сапоги. Все это ему назло. Потому что надо, наконец, решаться. Один предлагает законный брак, надежное плечо, защиту, покой. Семейное, если не счастье, то благополучие. Другой – интрижку. Весело проведем время. Ну, провели. Дальше что? 26, 27, 30. Миша добивается ее вот уже 7 лет. Насколько хватит его терпения? Илья – актер на пике популярности. От женщин отбоя нет. Как только он своего добьется, исчезнет. Можно, конечно, себя побаловать таким видным мужчиной. Чтоб, как говорится, было что вспомнить. Любая другая на ее месте так бы и поступила. Так в чем дело? Я не хочу его на день. Я хочу его навсегда. А это невозможно. Все, Наденька, я пошла. Удачи. О чем ты? Это всего лишь ужин с давним другом. Кого ты обманываешь? А Соне не беспокойся, все будет хорошо. Я знаю, когда ты с ней, все хорошо. Она чмокнула Надю в щеку и открыла входную дверь. Миша ждал внизу, стоял у машины и курил. Когда она вышла, равнодушно посмотрел в ее сторону и отвернулся. «Миша!» – окликнула она. Он обернулся и замер. «Это я!» – она нервно поправила золотистый локон, упавший на лоб. «Что, поехали?» «Что это ты с собой сделала?» Он с удивлением посмотрел на ее волосы, потом на сапоги. «Тебе не нравится?» «Я еще не понял». Миша, нервничая, открыл переднюю дверцу. «Садись». Маша удобно устроилась на пассажирском месте. «Поехали». Миша молчал. Она повернула голову. «Что-то случилось?» «Это у тебя случилось, и я хотел бы знать, что». «Я же тебе сказала, все в порядке». «По тебе видно». «Но я ведь не в слезах, напротив, хорошо выгляжу, модно одета». «То-то и оно». «Женщина похорошела. В чем проблема?» – рассердилась она. «Я как-никак сыщик. Кто он?» «Ты о чем?» «Да ладно тебе. Я знал, что рано или поздно. Твою мать! Куда прешь на обгон через сплошную?» Он резко надавил на клаксон. Маша вздрогнула. «В общем, понятно. Свято место пусто не бывает. Значит, к развязке идет». «Я не понимаю, о чем ты». «Ты не думай, я не в обиде. Так оно даже лучше. В какой ресторан ты хочешь? Может, в японский?» Она передернулась. «Нет». «Понятно. Тогда лазанью. Я знаю, ты любишь лазанью». «Да, поедем в итальянский ресторан», — сказала она упавшим голосом. Официант поставил перед ней тарелку, над которой вился ароматный порог. «Грустный у нас получился ужин», — заметил Миша. «А я хотела сказать тебе, что почти готова». «К чему?» – удивился он. «К тому, чтобы выйти за тебя замуж», – выпалила Маша. «Значит, это любовь», – грустно улыбнулся он. «Скорее, дружба. Но я понимаю, что человека преданнее и надежнее тебя нет на свете». «Да я не о себе», – отмахнулся Миша. «Понятно, что ты меня не любишь. Держишь на всякий случай на длинном поводке. Вроде как на свободе, но в то же время и при себе. Это и называется почти готово. Но мне-то чужого не надо. Я свое хочу. И если это мое, то никакого другого рядом с тобой уже не может быть. Не должно. Да я тебе который раз повторяю, у меня никого нет. И тебе, и Наде. Что вы все ко мне пристали? Он-то к тебе как относится? Он? Нормально. А по профессии кто? Актер. Тогда понятно. Миша откинулся на спинку стула. «Что тебе понятно?» – разозлилась Маша. «Совет хочешь? И? Поезжай куда-нибудь. Развлекись. Тебе надо отдохнуть. Я не хочу ехать одна». Маша вздрогнула. Не надо было этого говорить. Сейчас он предложит себя в спутнике. «Почему же одна?» – усмехнулся Миша. Пауза. Она ждала. «Поезжай с ним. Да он меня еще никуда не звал. Ты, небось, отбрыкивалась, как могла. Знаю я тебя. И ты что, не ревнуешь? А толку? Я же вижу, ты мучаешься. Влюбилась, а воли себе не даешь. И начинаются реверансы. Вот как со мной было. А давайте я лучше деньгами». Она покраснела. «Ты должна понимать, то, что ты делаешь, еще хуже», сердито сказал Миша. «А давайте я вам не сразу голову отрежу, а сначала ухо, а потом другое, а потом отрежу нос. Перестань, я же сразу тебе сказала нет». «А сейчас что случилось? Я почти готова выйти за тебя замуж», передразнил он. «И ты сидишь как дурак, понимая, что это конец. Вот именно это и есть конец. Твое я почти готова. Мне чужого не надо». Миша потянулся к бокалу с вином и сказал, «Давай выпьем за твою дочь. Мы ведь из-за этого здесь, а не из-за твоего романа с актером». Она молча подняла свой бокал, чокнулись. Маша медленно стала пить вино. Чтобы хоть что-то сказать, спросила, «Как у тебя на работе?» Вопрос прозвучал буднично, тускло. И также буднично Миша ответил, «Нормально. Вчера было совещание. Меня хвалили». «Я рада за тебя». «И я за тебя рад. Хочу за тебя порадоваться. У меня на работе тоже все нормально». Миша допил вино и спросил, «А в каком фильме он снимается?» «Он в сериалах снимался. Фильм еще не вышел на экраны». «А какой сериал?» «Я не помню название. Боевик. Там все. Погони, драки, перестрелки. Он играл, кстати, твоего коллегу по фамилии Колесов». «Постой, так я же его смотрел, этот сериал. Это не Богатырев часом?» «Да, он. кивнула Маша. «Вот это да!» Миша расхохотался. «Круто! Подруга, ты меня сразила наповал. Это же мой любимый актер. Я бы сам в него влюбился, если бы был бабой». «Перестань! А что такое?» «Ничего не будет у меня с ним. Ты кого уговариваешь, себя или меня?» Миша с сожалением посмотрел на пустой бокал. «Ладно, дома напьюсь, водки. По улицам родного города пьяным ехать неудобно. Сам же за это ругаю». «Ты меня теперь бросишь?» – жалобно спросила Маша. «Не дождешься. Пропадешь ведь ты без меня. Я сам не знаю, чего у меня к тебе больше – любви или жалости. Вечно ты вляпываешься в какие-то истории, Ложкина». «Я давно уже никуда не вляпываюсь. И я давно не Ложкина. Как вспомню насмерть перепуганную девочку с печальными глазами. Помнишь, как ты правду искала? У нас сегодня что, вечер воспоминаний?» «Да уж после такого», — он покачал головой, — «скорее прощальный. Я тебе клянусь, ничего не было. Вот в это верю. И не будет. А в это нет. Ты главное вот что», — он вздохнул. «Если будет совсем плохо, позвони». «Хорошо». Домой Маша вернулась в 11. Соня уже спала. Надя, похоже, тоже. Маша на цыпочках прокралась на кухню, налила в стакан воды, присела на табурет. «Ну как?» – шепотом спросила появившаяся в дверях заспанная Надя. «Что как? Объяснились?» «Да». «Ты ему все сказала?» «Да». «Он хороший. Он ведь все понял?» «Да». Она отпила воды. «Иди спать. Сейчас». «Тебе плохо?» – сочувственно посмотрела на нее Надя. «Да, я не этого хотела. Я сказала, что почти готова выйти за него замуж. А он этого не принял». «Да». Маша сделала еще один глоток. «И правильно. И что же мне теперь делать?» «Жить», – пожала плечами Надя. «Одно это уже хорошо. Жить. Кому как не тебе это знать? Ты ведь врач», – вздохнула Маша. «Идем спать?» «Да». На следующий день она позвонила Богатыреву. «Илья, это Мария Откровенная, журналистка. Вы меня помните?» «Помню, что мы с тобой были на «ты». Еще одно интервью, да?» «Нет. Я хочу к вам на свидание. Жених, что ли, бросил?» «Да. А тебе идет твоя фамилия. У меня, правда, озвучка, я страшно занят. Извините». «Ты трубку-то не бросай, я правду сказал. Если тебя в половине 11-го устроит...» «Вечера?» «Нет, блин, дня. Зато утром можем выспаться». «Я думала, мы просто поужинаем», — упавшим голосом сказала Маша. Он тяжело вздохнул. «Это называется, женщина назначает свидание. А можно подумать, что у тебя холодильник дома пустой и денег ни копейки. А почему это я должен тебя кормить? Ты мне кто?» «Ладно, поужинаем, а там видно будет». «Где мы встретимся?» «У метро». «Я серьезно». «И я. На этот раз поедем на моей машине. У меня в твоей спичечной коробке. Ноги затекают», — проворчал он. «Хорошо. Давай на Маяковской. Я буду ждать тебя у входа в метро в половине 11-го. Не приду, звони». Она еще какое-то время держала в руке мобильный телефон и улыбалась. Придется опять просить Надю посидеть с дочкой. Ничего, Надя ангел, она все поймет. Надя сама хочет, чтобы у подруги был постоянный мужчина. Потому и не переезжает к ним с Соней. Хотя они давно уже одна семья.